будет там, если что. Гуманов Александр Иванович. Гуманов Александр. Севастополь. Севастополь, да? Угу. Что? Я не вижу Тюфинского НКВД. Адрес наговори, пожалуйста, а то проспект Октябрьской революции, 33, квартира 143. А телефон есть? Телефон рабочий. Ну, рабочий. Два. Ну, давай. 24, 44, 64. Посвети. Сейчас. Все. Все, поехали. А теперь все молчат, дайте человеку сказать. Бой, что хочешь. Хорошо. Полок прикроет. Уходит осень под уклон, слетают сожаления стоны, как бесполезные погоны, себя срывает листья клен, глотает слезы он в молчанье, разжалованный в рядовые и захламляя мостовые, шуршат его однополчане. Зеленых летних дней баталий, едва дыша ушла шумиха, зажгла, ругаясь, дворничиха, костер из золотых регалий, лохмотья дыма в небо плавно, сожжения горечь подымают, а птицы пламя раздувают, но феникс где? Нет и подавно. Умолкли клёны, песня спета, лишь сокрушаясь наблюдают, как в сизом пепле пропадают страницы странной книги лета, лохмотья дыма в небо плавно, сожжения горечь подымают, а птицы пламя раздувают, но феникс где? Нет и подавно, но феникс где? Нет и подавно, но феникс где? Нет и подавно. Что называется? Мне шуточная... не двигать. Шуточная поднебесная песня. Мне б хотелось быть Господом Богом, не капризным тупым стариком, а упруго бродить по дорогам краснощеким смешным силачом, заломив набекрень обруч нимба, распевая, что святость мура, я б живущим любовью одним бы пособлял от утра до утра, пособлял от утра до утра. Угощал бы всех встречных портвейном, обсуждая работу и быт. Раздавал бы квартиры семейным, оживлю, кто был подло забыт. Долгожданно на людях ославлю, отхлещу я партийных вельмож, и повсюду на свете расплавлю занесенный над Авелем нож, занесенный над Авелем нож. Мне б хотелось быть дьяволом ада, чтобы к Богу влетев на прием, без бравады и без клоунады, на коленях молить об одном. Отпустить мне мои прегрешения, стать из грязи, дать маленький шанс. Жил недобро я до отупения, тысячу лет за душой не шиша, тысячу лет зворожала душа. Остригусь от копыт до макушки, хвост отрину, рога отмелю. Пусть из шерсти моей три старушки демагогом сплетают петлю. А поломаю дурацкие игры, исцелю изувеченных мной, с зерских крыльев сорву цепи гири. Пусть парят, коли жребий такой, пусть парят, коли жребий такой. Мне б хотелось быть Господом Богом, мне б хотелось быть дьяволом ада, мне б хотелось быть мало ли кем. Еще паузу делайте, да. Песня называется «Как аргонавты в старину». Стоило ему хриплым басом, превратившимся с годами в натреснутый фальцет, затянуть «Как аргонавты в старину, спешим мы, бросив дом, плывем ту-тум, ту-тум, ту-тум, за золотым руном». И все семейство уже знало, что его ноги так и судят, а мозг сверлит всегдашняя бредовая идея. Плывем, как аргонавты в старину, доверившись былинному руну, не накопив сомнительных рублей, не обнадежив службой королей. Нам каркали, куда же вы, куда? Все сказки бред, вранье в себе таят. К руну вам не добраться никогда, и вы вернетесь на круги своя. Где же берег души, сплошь в крови? Сколько можно, что ж, друг, потерпи? Строителей чудного корабля подстерегала глупость и петля. Ученые болтали, мудрецы, учитесь жить, как деды и отцы. К решающему дню редел наш круг, кто слушал ропот жены, кто жрецов. Бывало, пропадал вчерашний друг, а ночью приводил отряд врагов. Где же берег души, сплошь в крови? Сколько можно, что ж, друг, потерпи? Кликуши проклинали наш поход, на паруса плевал хмельной народ, а по ночам дырявили борта, попы раскрыть не позволяли рта. Стращали преисподней крестом, молитвой усыпляли дерзкий взгляд. Мы с колоколен прыгали тайком, круша крылами частокола град. Где же берег души, сплошь в крови? Сколько можно, что ж, друг, потерпи? Пути для нас гасили маяки, на флаги пришивали ярлыки, приписывали грязную вину, распутство и пристрастие к вину. Нам объявляли подлую войну, старались наш фрегат пустить ко дну, в далекую правдивую страну. Плывем, как аргонавты в старину, в далекую правдивую страну. Плывем, как аргонавты в старину. Поехали. Я матрос, а жизнь такое плавание, где пальба и флаги кораблей, где вкушают славу и бесславие, где меняют множество ролей. Одурев в людском варится вареве, проклиная ветры бытия, вас, как долгожданный остров в мареве. Славлю и приветствую, друзья, вас, как долгожданный остров в мареве. Славлю и приветствую, друзья, ваш приход и речь, как озарение. Прочь туман, окутавший меня. Вы в горение, обратите тление, в легкие мечты свои маня. Все другие инопланетянами кажутся, а может, я чужак. Люди стали сказочными странами, где любой мой шаг неверный шаг. Люди стали сказочными странами, где любой мой шаг неверный шаг. Если ключ кастальский пересохнет, издеваясь, музы убегут. Мой пегас, унылый конь, сдохнет, от хандры друзья уберегут. Как бы высоко не возносился перед вами помыслами прям, без друзей любой бы утопился в жиже медяков житейских драм. Без друзей любой бы утопился в жиже медяков житейских драм. Может быть, меня немедля следует пристрелить, как спятившего пса, как шута, что бредни проповедует, в суе рассыпает словеса. Из тисков слепого недоверия, из обид, побед и неудач, к вам, друзья, роняя кровь и перья, прилечу безумен и горяч. К вам, друзья, роняя кровь и перья, прилечу безумен и горяч. Прилечу безумен и горяч. Прилечу. Одинокий дорожный монолог в поезде Воркута, Москва. Моя страна большая спит, я в темном тамбуре курю, вагон трясет, вагон гремит, я вспоминаю все и на огни смотрю. Я трудно жизнь свою листал, не из породы вьющихся растений, в чинах, наградах я встал, за то штаны мои не стерты на коленях. Все я помню, всех я помню, дураков почти что нет. Во тьме ночи часовни, там за здравной светлой свечки свет. Видел я во тьме ночи часовню, там за здравной светлой свечки свет. А где-то спит, ноздрёй сопя, бескрылый, падший экс-пилот. В поту на рынках он себя по бабье голося средиской продает. И где-то в небе желтом там заводит в сотый раз сгоревший танк. Дружок мой в детстве капитан, его, как и других, сожрал Афганистан. Все я помню, всех я помню, дураков почти что нет. Видел я во тьме ночи часовню, там за здравной светлой свечки свет. Видел я во тьме ночи часовню, там за здравной светлой свечки свет. Стряхнуть бы прочь мрак таинства, неистребимо, как грибы сквозь дефицит. достоинства плодятся день за днем. Солдаты и рабы, тебя, страна. Я не виню, что ошельмованных твоих детей вели чужие, а виню средь иноземных слов и неродных людей. Все я помню, всех я помню, дураков почти что нет. Видел я во тьме ночи часовню, там за здравной светлой свечки свет. Видел я во тьме ночи часовню, там за здравной светлой свечки свет. В тебе, страна, петь нелегко. Я правду с кровью открывал и было ездил далеко, но мордобой пройдя, себя не потерял. Моя страна большая спит. Я в темном тамбуре курю, вагон трясет, вагон гремит. Я вспоминаю все и снова говорю. Все я помню, ох, всех я помню, дураков почти что нет. Видел я во тьме ночи часовню, там за здравной светлой свечки свет. Вижу я во тьме ночи часовню, там за здравных светлых свечек свет. Напрасно ждать особых испытаний из постулатов Махатмы. Напрасно ждать особых испытаний, к чему тянуть фальшивый важный тон, бродить в узде совсем чужих компаний, в мозгах таскать обломки модных знаний. Обычный день — твой вечный полигон, и лишь любовь — незыблемый закон. Пока ты ждал, другие в бой шагали, с улыбкой грудь подставив под картечь. В крови собой последних прикрывали и никого в слезах не проклинали. Пока строгал ты деревянный меч, шепча учил язвительную речь. Походный марш порой нужнее вальса, премудрый март с крутых заплакал крыш. Ты не смеясь со сказкой расставался, хоть пострадал, но верно догадался. Как дважды два, что всех не ублажишь. Куда ж чудак, летишь, летишь, летишь. Как кис прощи, твой строй на марше первым. И далеко не все вокруг друзья, борьбой сожрав протухшие консервы, в тебя плюют, вопя истошно стервы. Судья бубнит внушительно, нельзя, но сделан ход, и пешка бьет ферзя. Африканские дети в радушной советской стране, Надюши, Наташи и Пети, лицом шоколадны вполне. Их солнце старательно греет, кудряшки ветра тормошат, и галстуки на черных шеях саванным закатом горят. Каким же тайфуном, циклоном экзотику в Русь занесло? Наверное, российскому лону шлет Африка низкий поклон. Амурчики и купидоны сменили извечную масть, и баксою бурого тона намазались резвые в сласть, намазались резвые в сласть. Блеснуть парадоксом успела природа в умах арабчат. На дедушек, бабушек белых с немым удивлением глядят. А ночью смежатся чуть веки, плывут разноцветные сны, кишат крокодилами реки, придут к водопою слоны. Тут зверей помельче, пониже, у флоры другое лицо. Нарох носорог не нанижет, удав не набросит кольцо. Воскресные дни малолеток, завидя в потоке густом, слоны и жирафы из клеток приветливо вертят хвостом. Приветливо вертят хвостом. Просторы России огромны, и всякое можно узреть. Что ж, видно, России хоромы таких тоже смогут пригреть. И мнится другой смуглый Пушкин из южных пришельцев зайдет. Наяривать стих будет пуще, сонливых за шеи растрясет. В России расизма не видно, Россия душою добрей. Хоть антисемитская гидра вербует в солдаты людей. Нам посланы Африки дети без дипломатических виз, чтоб мы проявляли на деле свой интернационализм, свой интернационализм. Приятное видение, похоронный катафалк, склипы, шорох и сопенье, душу давит камнем факт. Гулко бухают удары, барабан, труба трубит, на повозке две гитары, на цветах мужик лежит, горемычный крепко спит, не хрипит и не храпит. Вот придет за катафалком молчаливая толпа, погружаясь в ныне жалком, безутешно и глупа. Там четыре музыканта, в тихом трауре вдова, почитатели таланта, дальних родственника два, мелких недругов молва. Обстановка не нова. Охота рассмеяться, отпевает ведь меня, гляжу на маскарад сквозь веки. Дождался наконец-то дня, объявлен превосходным человеком. У друзей тупые лица и распухшие носы, и желание напиться ни воды, ни росы. Мрачно кулаки сжимают, жалко милого дружка, безнадежно понимают, что не скажешь тут пока, что забвение река широка и глубока. Охота рассмеяться, отпевает ведь меня, гляжу на маскарад сквозь веки. Дождался наконец-то дня, объявлен безобидным человеком. Даже тот для вида ноет, ладно, кто взаправду слезы льет, кто хихикает злорадно, а кто просто так идет. Мужику в гробу все равно, неподвижный и немой, роль свою играет справно, не желая быть судьей, ни собакой, ни свиньей. В отрешенности святой. Охота рассмеяться, отпевает ведь меня, гляжу на маскарад сквозь веки. Дождался наконец-то дня, объявлен идеальным человеком. Даже черт не разобрался, кем покойник в жизни был. Хулиганил и метался, звон гитарных струн любил. Познавал победы беды, наживал себе врагов, одинаково отведав пирогов и тумаков, мирных и кошмарных снов, умников и дураков. Охота рассмеяться, отпевают ведь меня, гляжу на маскарад сквозь веки. Ох, дождался наконец-то дня. Объявлен гениальным человеком. Ну уж дудки, баста, хватит, надоело мне молчать. Сел в гробу, как на кровати, хватит гитару, стал бренчать. Всеобщее волнение невозможно описать. При веселых звуках пения, кто куда, враги бежать, кто воскресшего обнять. Возможно, недостойный я провел эксперимент. Так то ж был сон, что ж Бог осудит. Неуловимый сна момент. Возможно, можно видеть, как что будет. Всех мы синеглазый город. Я рвать рубаху на себе готов, когда об этом где-то с кем-то спорю и трачу слишком много теплых слов. Город мой, ты герой, за тебя я горой. Где-то там, в дальних тех городах я страдал, но вернулся любя, ты стоишь, взор слепя. Как я рад снова петь для тебя. Когда колеса поезда стучат, чик-ту-чик-ту, поют мне песню, обещая встречу. Бывает, что кричу я сгоряча, что город мой и безнадежных лечит. Я просто не могу о том молчать. Хорошо, если так, ну а нет, хоть бы как. Черт с тобой, загорай на песке среди волн. Но зато помни, что здесь земля и поля, к белым камням склониться велят. Вот где-то среди негров, как в плену, мечусь по лабиринтам пыльных улиц, экзотику с бананами кляну. Чтоб эти пальмы к лешему согнулись, в душе держу симпатию одну. Ностальгическая грусть ест меня, ну и пусть. Все равно я вернусь, как смогу, прибегу. Верный друг встретит друг, и гитару из рук я приму и ему запою. На белом свете много городов, но лучше всех мой синеглазый город. Я рвать рубаху на себе готов, когда об этом где-то с кем-то спорю и трачу слишком много теплых слов. Зрение настал, и я от лозунгов устал. Зачем священные слова гниют, как сорная трава? Словам бы прочный пьедестал, где б их подонок не достал, смеясь ногами б не топтал, на буквы правды б не плевал. Жар птицы, гордые слова, гнездились где-то средь вершин. От них кружилась голова, для них ничтожен был аршин. На помощь людям в города слова слетались иногда. Их как спасительный напев произносили нараспев. Но был совет жрецов, и вот конец мучениям тупиц. Зачем неверный ждать прилет столь редких и чудесных птиц? Пускай всегда для всех свистят все мнения прочие вранье. И в путь ушел отряд солдат, взяв клетки, сети и ружье. 3 дня в горах была пальба, в растерянных стреляли птиц. Добычу в сумке под солба сиял задор солдатских лиц. Вернулись песни молодцы, горели в шапках перья слов. И громогласно мудрецы прославили слепых стрелков. Из птиц набили чучела, развесили на площадях. И попугаев рать смогла орать в присутственных местах. Настали сытость и покой, слова как деньги под рукой. Их бросят фунтом на пятак, не думая и просто так. И час прозрения настал, и я от лозунгов устал. Зачем священные слова гниют, как сорная трава? Словам бы прочный пьедестал, где б их подонок не достал, смеясь ногами б не топтал, на буквы правды б не плевал. Прым. Знают Крым, чудо-Крым для всех открыт. То лыжи навострил в волнах поплескаться, и где-то давка в городах, набиты туго поезда, все сюда. Запылился Бог с тобой, Черное море, тело мой, но не тащи сюда в душе, ты помой. Здоровье важно для страны, заполучить его сполна все должны. Солнышко вина, что тут океан вина, но ты, товарищ, для труда копи силы. Не трезвый, не ползи в прибой, старайся думать иногда головой. Ты на этих посмотри, ведь и вправду дикари, и спишут чуть ли не дерьмом Крыма скалы. Марина с Маней были тут, запакостив окрестную красоту. Владимир Маяковский всёк их нещадно. У них такая жадность рук, крыла им да измажут вмиг солнце круг. Как на свечку мотыльки, в лето вольные деньки, слетаются в уютный Крым человеки. Гудит гостей густой поток, но светит даже сквозь загар, то есть кто? Сегодня, без сомнения, все лучше, чем вчера. Итог закономерный, что ж, мир движется вперед. Вкуснее стала черная и красная икра. И вегетарианский борщ никто не признает. Вы простите отступление про еду. Потолковые слова еще найду. Просто на сердце уж больно накипело. В размышлениях вам душу отведу. Повеял освежающий ветрище перемен. Ура! Жить с понедельника по-новому начнем. Пока же покидается угодничество плен. Безловно, осторожненько начальника ругнем. И словесно бесполезной требухи не связать носков и не сварить духи. Но мы дружно по команде беспощадно будем хаять застарелые грехи. Мы стали потихонечку кумекать, соображать. Под видом райских птиц не раз орало воронье. Забытую и горькую глотаем правду мать. До боли надоело пить привычное вранье. Будто праведный и строгий Бога глаз прогремел всех отрезвляющий указ. Мы вдруг поняли, что водка есть отрава, что полезней поглощать столовый квас. Кто раньше с важным видом по-геройски спину гнул, что черное есть белое, старательно внушал, очнувшись на вчерашнее, критически взглянул, поежился, ругнулся и стыдливо замолчал. Завы, ловкачи, директора копошатся, чуют новая игра. В лебедей прекрасных старой русской сказки превратятся жабы росчерком пера. Не слушайте, пожалуйста, всего, что я наплел, наивным откровением кого-то веселя. Насмешливо Россия соберет слова в подол и выплеснет устало на блинные поля. Ох, Россия, неохватная страна, чья-то глупость не исчерпана до дна. Хоть людям твоим еще не раз грустнется, но веселье, верю, будет без вина. Сегодня, без сомнения, все лучше, чем вчера. Военный сон. В атаке на рассвете из тьмы в живот ударил невидимый кулак. Согнувшись, прохрипел я: куда, зачем в рассвете? И повалился на бок в необъяснимый мрак. И мокрые деревья склонились над солдатом, глаза росой умыли, в руках зажгли свечу. Прощай, земное тело, я стал небесным братом. Мой взвод бежит в атаку, и я за ним лечу. Вот я над самым боем, ребятам помогая, с небес кричу советы, где встать, а где прилечь. Вот будут удивляться, потом припоминая, какой-то странный голос, пророческую речь. Кружась над перестрелкой, плохую вижу штуку, на взводного Щеглова нацелен пистолет. Слетел я вниз на землю, стрелка тряхнул за руку. Ушла прочь пуля дура, живи, Щегол, 100 лет. Так духом я метался, то в гневе, то в печали, товарищей спасая от пуль пустой рукой. Солдаты матерились и Бога прославляли, не зная, что нет Бога, есть ангел рядовой. Но как-то раз в разведке быть этого не может, гляжу, порхает ангел над вражью толпой. Со свастикой на крыльях, видать, хранитель тоже. Что ж знать мне, выпал жребий, принять небесный бой. Сошлись мы в рукопашной, ломаем с хрустом крылья. Он дышит перегаром, орет, мол, с ними Бог. Таран еще не знала, святая эскадрилья, снарядом разгоняясь, бью привидение в бок. Тут мигом все пропало, я озираюсь. Где я? Ночь, тикает будильник, ни лая, ни огня. Над городом уснувшим парит ночная фея с погонами в пилотке, и сон вошел в меня. Путевая зарисовка. Где припортовые облезлые собаки, поджав испуганно дрожащие хвосты, рычат затравленно, не начиная драки, в уме я повести своей листал листы. В ней дни как буквы, но месяцы как строки, года страницами одной из многих книг. Я скверный ученик и прошлого уроки, у чуда бестолку и мудрость не постиг. Я скверный ученик и прошлого уроки, зубрю да бестолку и мудрость не постиг. Глаза щипала пыль цементного завода, швыряли грузчики недобрые слова. Судьба преподает законы бутерброда, мишенью бед моя служила голова. Так думал я в сердцах и комкал сигарету, и возражал себе: философ, ты не прав. Коль осчастливил ты собой планету эту, жизнь состоит не из одних печальных глав. Коль осчастливил ты собой планету эту, жизнь состоит не из одних печальных глав. На узкой улице, неласковой и темной, ругались, плакали в распахнутом окне. И экономика должна быть экономной, гнездился лозунг на облупленной стене. Попила детвора в дворах, а на веревках сушили плюшевых медведей и белье. Я шел, не думая о мелочных уловках, тащил гитару и призвание свое. Я шел, не думая о мелочных уловках, тащил гитару и призвание свое. Я шел куда-то на авось, не зная брода, не зная, будет ли ночлег, тепло, уют. Бродяжий дух страны, все та Россия мода, блуждать, искать места, где любят и не бьют. Чего хочу такой без племени рода? Устал я врать, ору изрезанной душой. Довольно корок и картинок небосвода, не нужно малой мне земли, хочу большой. Довольно корок и картинок небосвода, не нужно малой мне земли, хочу большой. Где припортовые облезлые собаки, поджав испуганно дрожащие хвосты, рычат затравленно, не начиная драки, в уме я повести свои листал листы. Рычат затравленно, не начиная драки, в уме я повести свои листал листы. Спотыкаясь иду по удольным дорогам, плечи давят настырные два седока с справа гладит крылом, слева колется рогом, учит одновременно меня, дурака, какому отдать предпочтение, какой подчиняться трубе, как хочется без сожаления довериться только себе, как хочется без сожаления довериться только себе. Вот на левом плече завертелся учитель, шепчет жаркое слово, склоняясь к ушам, и волшебный мотив он внушает мучитель, одержимую душу зовет к облакам. У Бога украв для полета, я крылья примерю тайком, и Бог, проклиная пилота, кряхтя погрозит кулаком, и Бог, проклиная пилота, бессильно взмахнет кулаком. Да проснись ты, святой, Хиросиму забыл ли, корчась ползали люди, сгорая в следы, грешны взрослые мы, но при чем дети были, и беременных женщин немые плоды. Зачем ты ладонь не подставил под пламень, что с неба упал, в гиенну убийц не отправил, твой суд их стыдясь оправдал, в гиенну убийц не отправил, твой суд их стыдясь оправдал. Как же верить в тебя, легче в дьявола верить, хоть частенько с досадой я влево плевал, кто мне песни дарил, и свободу измерить лабиринты сомнений, восторгов накал. Хоть редко полет мой бывает, назад, старик, крылья возьми, живет лейтенант, припевает, а я вспомнил слово «сангми». Живет лейтенант, припевает, а я вспомнил слово «сангми». Я сегодня улетаю. Песня «Настроение». Я сегодня улетаю, я сегодня всех прощаю, дураков непроходимых и дремучих мудрецов, плутоватых заплутавших, в выступлении оравших, что не будет мне пассатов и попутных парусов. Я сегодня улетаю, я сегодня всех прощаю, и угрозы, и проклятия беззаботно я забыл. Хорошо, однажды днем всем за все платить добром. Вот билет, как будто крылья, как молитвенник раскрыл я. В мире мало чудотворцев, но сегодня я таков. Подходите, поспешите, ваши души протяните, безвозмездно получите искупление грехов. Я сегодня улетаю, я сегодня всех прощаю, и угрозы, и проклятия беззаботно я забыл. Хорошо, однажды днем всем за все платить добром. Загудели гимн-моторы, прочь пустые разговоры, где-то голубые горы и открытие корабли. Нет жены и глупых женщин, нет упреков и затрещин, и никчемные генералы, и рубли, и короли. Я сегодня улетаю, я сегодня всех прощаю, и угрозы, и проклятия беззаботно я забыл. Хорошо, однажды днем всем за все платить добром. Улечу холодным утром, не допив бокал абсурдов, в вышине к стеклу прижавшись, подышу на облака. Сморщив носик, стюардесса бросит взгляд без интереса на восторге лоботряса, фантазера-чудака. Слава Богу! коль не часто выпадает это счастье. И к терпению, и к прощению я привык бы и остыл, и не смог бы уж потом всем за все платить добром. Зачем? Зачем ты прыгаешь с трамплина? Ведь тот полет такой не длинный. Ты падаешь, но снова встаешь, кричишь: готово! Эй, вы, там впереди откройте путь! Крылатое мгновение, награда за терпение, за то, что побоялся отвернуть. Зачем приливы и отливы? Зачем года нетерпеливы? Зачем зима и лето, закаты и рассветы, волшебные и грязные слова? Вчера ты сомневался, сегодня в драку рвался, а завтра разболится голова. Зачем смеешься из-под палки? Зачем других совсем не жалко? Зачем себя стреляем, друг друга убиваем? Зачем на свете тысячи? Зачем? Зачем? Зачем стремятся птицы? Не в силах опуститься туда, где теплоты хватает всем. Песня называется «Большая мечта маленького гитариста». Вступления. Негоже зря марать бумажный лист, вкушая лесть и горький яд сомнения. Жил маленький, но добрый гитарист. Он пел простые песни понемногу, про истину и чуткую любовь. Он верил неустанно, слава Богу, мужскую дружбу, слово, честь и кровь. Играй, играй, как захотел, лети и пой, будь юн и смел, хор медных струн, правдив и чист, пока горит тот гитарист. К нему явилось странное решение, неслыханную песню сотворить, чтоб каждый, вдруг услышав это пение, поклялся ради всех себя забыть. Чтоб палец у матерого убийцы бессильно опустился у курка, и чтоб над головой сама убийцы с надеждой отвела петлю рука. Играй, играй, как захотел, лети и пой, будь юн и смел, хор медных струн, правдив и чист, пока горит тот гитарист. И подтекла сизифова работа, слова и звуки все не то, не так. Не раз ему шептал незримый кто-то: напрасно ты волнуешься, чудак. Пусть даже чудо, крепкий ты орешек, неблагодарный ты избрал удел. Взлетать и быть мишенью для насмешек, неумных и коварных черных стрел. Играй, играй, как захотел, лети и пой, будь юн и смел, хор медных струн, правдив и чист, пока горит тот гитарист. Судьба вносила грубые поправки, кренился и тонул семейный плод. Пронзали нервы подлости булавки, во тьме из-за угла стреляли в лед. Ему внушали: ты уже не мальчик, Берись за ум, тебе не 20 лет. Гитару брось, купи, дружок, рояльчик. Живи и думай проще, наш совет. Играй, играй, как захотел. Лети и пой, будь юн и смел. Хор медных струн, правдив и чист, пока горит тот гитарист. Что сталось дальше с добрым музыкантом? Какой придумать гладкий хэппи-энд? Быть может, он бы фраке с черным бантом ушел в кабацкий денежный джаз-бенд. Никчемны все гадания и уловки. Поставим-ка в конце привычный изм. Мне по душе строптивый и неловкий простого гитариста героизм. Играй, играй, как захотел. Лети и пой, будь юн и смел. Хор медных струн, правдив и чист, пока горит тот гитарист.